Глава 10. В путешествующему человеку первое дело сопутник. С умным и добрым товарищем и холод, и голод легче. А мне это благо было даровано в том чудном отроке Ливонтии. Мы с ним отправились пешком, имея при себе котомочки и достаточную сумму, а для охраны оной и своей жизни имели при себе старую короткую саблю с широким обушком, кое у нас всегда береглась для опасного случая. Совершали мы путь свой вроде торговых людей, где как попало вымышляя надобности, для коих будто бы следуем, а сами все, разумеется, высматривали свое дело. С самого первоначала мы побывали в Клинцах и в Злынке, потом наведались кое к кому из своих в Орле, но полезного результата себе никакого не получили, нигде хороших изографов не находили и так достигли Москвы. Но что скажу... Оля тебе, Москва! Оля тебе, древнего русского общества, преславная царица! Не были мы старые верители и тобою утешены. Неохота бы говорить, а нельзя промолчать. Не тот мы дух на Москве встретили, которого жаждали. Обрели мы, что старина тут стоит уже не на добротолюбии и благочестии, а на едином упрямстве, и с каждым днем всем все более и более убеждаясь, начали мы с Ливонтием друг друга стыдиться, ибо видели оба то, что мирному последователю веры видеть оскорбительно. Но, однако, сами себя стыдяся, мы о всем том друг другу молчали. Изографы, разумеется, в Москве отыскались и весьма искусные, но что в том пользы, когда все эти люди не того духа, а каковом отеческие предания повествуют? Старь благочестивые художники, принимаясь за священное художество, постились и молились, и производили одинаково, что за большие деньги, что за малые, как того честь возвышенного дела требует. А эти, каждый одному пишет рефтью, а другому нефтью, на краткое время, а не в долготу дней. Грунта кладут меловые, слабые, а не алебастровые, и плавь леностно сразу наводят, не как в старь наводили до 4 и даже до 5 плавей жидкой, как вода, краскою, отчего получалась та дивная нежность, ныне недостижимая. И помимо неаккуратности в художестве, все они сами расслабевши, все друг пред другом величаются, а другого, чтобы унизить, ни во что вменяют. Или еще того хуже, шайками совокупясь, сообща хитрейшие обманы делают. Собираются по трактирам, и тут вила пьют, и свое художество хвалят с кичливой надменностью, а другого рукомесло богохульно называют «одописным». А вокруг их всегда, как воробьи за совами, старьевщики, что разную иконописную старину из рук в руки перепущают, меняют, подменивают, подделывают доски, в трубах коптят, утлизну в них делают и червоточину. Из меди разные створы по старому чеканному образцу отливают, амаль в ветхозаветном роде наводят, купели из тазов куют, и на них старинные щипанные орлы, какие за грозного времена были, выставляют и продают неопытным верителям за настоящую грозновскую купель, хотя тех купелей не счесть, сколько по Руси ходит. И все это обман и ложь бессовестная». Словом сказать, все эти люди, как черные цыгане лошадьми, друг друга обманывают, так и они святынею, и все это при таком соною обращении, что становится за них стыдно, и видишь во всем этом один грех да соблазну и вере поношение. Кто привычку к всему бесстыдству усвоил, тому еще ничего, и из московских охотников многие эту нечестную меною даже интересуются и хвалятся, что де тот-то того-то так вот де Иисусом надул, а этот этого вон как Николою огрел, или каким подлым манером поддельную владычицу еще подсунул. И все это им заросно, и друг пред другом один против другого лучше нарахтятся, как Божьим благословением неопытных верителей морочить. Но нам с Левой, как мы были простые деревенские богочтители, все это в той степени непереносно показалось, что мы оба даже заскучали, и напал на нас страх. Неужто же думаем, такова она к этому времени стала, наша злосчастная старая вера? Но и я это думаю, и он, вижу, то же самое в скорбном сердце содержит. а друг другу того не открываем, а только замечаю я, что мой отрок все ищет уединенного места. Вот я разгляжу на него, а сам думаю, как бы он в смущении чего недолжного не надумал, да и говорю, что ты, Левонтий, будто чем закручинился. А он отвечает, нет, говорит дядя, ничего, это я так. Пойдем же, мол, на Боженинову улицу, в Ереванский трактир, изографов подговаривать. Но не туда два обещали прийти и древних икон принести. Я уже одну выменял, хочу, но не еще одну достать. А Левонтий отвечает, нет, сходи ты, дядюшка, один, а я не пойду. Отчего же, говорю, ты не пойдешь? А так, отвечает, мне ноне что-то не по себе. Ну, я его раз не нужу, и два не нужу, а на третий опять зову. Пойдем, Левонтюшка, пойдем, молодчик. А он умильно кланяется и просит. Нету, дядюшка, голубчик белый, позволь мне дома остаться. Да что же, мол, Лева, пошел ты мне в содеятели, а все дома до дома сидишь. Этак невелика мне, голубчик, от тебя помощь. А он, ну, родненький, ну, батечка, ну, Марк Александрович, государь, не зови меня туда, где едят да пьют и нескладные речи о святыне говорят, а то меня соблазн обдержать может. Это его было первое сознательное слово о своих чувствах, и оно меня в самое сердце поразило, но я с ним не стал спорить, а пошел один. И имел я в этот вечер большой разговор с двумя изографами и получил от них ужасное огорчение. Сказать страшно, что они со мною сделали. Один мне икону променял за 40 рублей и ушел, а другой говорит, «Ты гляди, человече, этой иконе не поклоняйся». Я говорю, «Почему?» А он отвечает, «Потому что она одописная». Да с этим колупнул ногтем, а с уголка слой письма так и отскочил, и под ним на грунту чертик с хвостом нарисован. Он в другом месте сковырнул письмо, а там под низом опять чертик. «Господи!» — заплакал я, — «да что же это такое?» «А то, — говорит, — что ты не ему, а мне закажи». И увидал уже я тут ясно, что они одна шайка, и норовят со мною нехорошо поступить, не по чести. И, покинув им икону, ушел от них с полными слез глазами, славя Бога, что не видал того мой Левонтий, вера которого находилась в барении. Но только подхожу домой и вижу в окнах нашей горенки, которую мы нанимали, свету нет, а между тем оттуда тонкое нежное пение льется. Я сейчас узнал, что это поет приятный Левонтий в голос и поет с таким чувством, что всякое слово будто в слезах купает.